жары, пот стекает со лба и щекочет щеки, и меркнет, меркнет свет перед глазами. Она очнулась, провела рукой по мокрому от слез лицу и после долго лежала, мучаясь от жесточайшего приступа удушья, временами впадая в беспамятство. С вечера, когда Дуняшка с мужем уснули, она собрала последние остатки сил, встала, вышла во двор. Аксинья, допоздна разыскивавшая пропавшую из табуна корову, возвращалась домой и видела, как Ильинична, медленно ступая, покачиваясь, прошла на гумно. «Зачем это она хворая туда пошла?» — удивилась Аксинья и, осторожно пройдя к граничившему с Мелеховским гумном плетню, заглянула на гумно. Светил полный месяц. Со степи набегал ветерок. От прикладок соломы на голый, выбитый каменными катками ток, ложилась густая тень. Ильинична стояла, придерживаясь руками за изгородь, смотрела в степь, туда, где словно недоступная далекая звездочка мерцал разложенный косарями костер. Аксинья ясно видела озаренное голубым лунным светом припухшее лицо Ильинишны, седую прядь волос, выбившуюся из-под черной старушечьей шальки. Ильинична долго смотрела в сумеречную степную синь, а потом негромко, как будто он стоял тут же возле нее, позвала: «Гришенька, родненький мой!» Помолчала и уже другим низким и глухим голосом сказала: «Кровинушка моя!» Аксинья вся содрогнулась, охваченная неизъяснимым чувством тоски и страха, и, резко отшатнувшись от плетня, пошла к дому. В эту ночь Ильинична поняла, что скоро умрет, что смерть уже подошла к ее изголовью. На рассвете она достала из сундука рубаху Григория, свернула и положила под подушку. Приготовила и свое смертное, во что ее должны были обрядить после последнего вздоха. Утром Дуняшка, как всегда, зашла проведать мать. Ильинична достала из-под подушки аккуратно свернутую рубаху Григория, молча протянула ее Дуняшке. «Что это?» — удивленно спросила Дуняшка. «Гришина рубаха. Отдай мужу, нехай носит. На нем его старое-то, небось, сопрело от пота», — чуть слышно проговорила Ильинична. Дуняшка увидела лежавшую на сундуке черную материну юбку, рубаху и матерчатые череки. Все это надевают на покойниц, провожая их в дальний путь. Увидела и побледнела. «Что это вы, маманюшка, смертное приготовили? Приберите его ради Христа. Господь с вами. Рано вам об смерти думать?» «Нет, пора мне», — прошептала Ильинична. «Мой черед. Детишек береги. Соблюдай, пока Гриша возвернется. А я уж его, видно, не дождусь. Ох, не дождусь». Чтобы Дуняшка не видела ее слез, Ильинична отвернулась к стене и закрыла лицо платком. Через 3 дня она умерла. Сверстницы Ильинишны обмыли ее тело, обрядили в смертное, положили на стол в горнице. Вечером Аксинья пришла попрощаться с покойной. Она с трудом узнала в похорошевшем и строгом лице мертвой маленькой старушки облик прежней гордой и мужественной Ильинишны. Прикоснувшись губами к желтому холодному лбу покойной, Аксинья заметила знакомую ей, непокорную, выбившуюся из-под беленького головного платочка седую прядь волос и крохотную, круглую, совсем как у молодой, раковинку уха. С согласия Дуняшки Аксинья увела детей к себе. Она накормила их, молчаливых и напуганных новой смертью, уложила спать с собой. Странное чувство испытывала она, обнимая прижавшихся к ней с обеих сторон притихших детишек родного ей человека. Вполголоса она стала рассказывать им слышанные в детстве сказки, чтобы хоть чем-нибудь развлечь их, увести от мыслей о мертвой бабушке. Тихо, нараспев, досказывала она сказку о бедном сиротке Ванюшке.